«Надо ехать к Курбановой», – размышляла я, лежа в постели. «Ох, тяжко!» Голова трещала, потому что мы со Светкой засиделись до полуночи, а после полбутылки шампанского не мешало бы выспаться. С балкона дул приятный свежий утренний ветерок. Он бодрил, но подниматься с постели не хотелось. Однако нужно было вставать и начинать работать. Мой гонорар, конечно, довольно приличный, но я всегда считала, деньги зарабатывают для того, чтобы их тратить, поэтому даже солидные суммы у меня долго не задерживались. Приподнявшись с подушки, я почувствовала легкое головокружение, но, переборов его, все же заставила себя встать. За чашкой кофе я из элементарного любопытства стала листать старый географический атлас. Да, далеко наша пташка залетела, задумчиво протянула я, отыскав на карте Тюмень. Кстати, а доехала ли она? Возник у меня вопрос, поскольку расстояние действительно было немаленьким, а супербыстроходных поездов у нас в России, к сожалению, еще не изобрели. Я подошла к телефону, набрала номер справочной железнодорожного вокзала и спросила, сколько суток придется провести в вагоне желающему посетить Тюмень. Через минуту молчания мне, голосом робота, ответила какая-то тетенька. Судя по количеству часов, которые предстояло затратить на преодоление пути от Тарасова до Тюмени, Суркова уже должна была прибыть по месту назначения. Выкурив сигарету, я вышла из квартиры с намерением отправиться в лагерь. Вспомнив вчерашний разговор со Светкой, я поставила перед собой две цели – поговорить с Курбановой о возможных тюменских родственниках или друзьях и полазить по дому в надежде обнаружить что-нибудь вроде тайника. Преодолевая ставшие знакомыми ухабы на пути к лагерю, я подумала, что не зря оставила чумазой свою девятку, так как мойка перед поездкой туда была бы мартышкиным трудом. Курбанова еще спала. Увидев меня, она заметно обрадовалась. Судя по внешнему виду Екатерины, ее последние ночи были бессонными. Под глазами образовались темно-синие круги, веки припухли, уголки губ как-то безнадежно опустились. «Боюсь вас напрасно обнадежить, но, кажется, след вашей матери отыскался», – сказала я, проникшись к Курбановой подлинным сочувствием. «Как? Где?» Катя вскочила и уставилась на меня с каким-то агрессивным нетерпением. «Успокойтесь, сядьте». Я дотронулась до ее руки. «Нам нужно поговорить серьезно и спокойно. Прошу вас, не воспринимайте пока эту информацию близко к сердцу. Версия может быть ошибочной. И еще, все сказанное должно остаться между нами. Это не просьба, а приказ, если хотите». «Да-да», – Курбанова сложила руки в молельном жесте и прижала их к груди, глядя на меня теперь послушно и умоляюще. «Катя, сосредоточьтесь, пожалуйста, и вспомните, нет ли у вас родственников в Тюмени?» «Нет», – сразу и изумленно ответила она. «А, быть может, есть какие-то знакомые, у которых можно пожить недельку-другую? Может, мамины друзья молодости?» Курбанова ненадолго задумалась и стала размышлять вслух. «Да нет. Мама заканчивала Тарасовский политех. Те, с кем она поддерживает отношения, живут здесь же или в области. Да и вообще, ее близкие хорошо знакомы и мне. Поэтому я без сомнения могу ответить на этот вопрос отрицательно. А что случилось? Причем здесь Тюмень? Я выяснила, что Инной Георгиевной был куплен билет до Тюмени. А вот зачем она туда поехала, предстоит выяснить. Выражение лица Екатерины в этот момент трудно описать. В глазах светилась и надежда, и сотни вопросов, и возмущение, и радость. «Вы думаете, она найдется?» – тихо спросила Курбанова. «Я в этом уверена», – решительно сказала я, думая в то же время о том, что желательно бы ей найтись живой. Мы несколько минут посидели молча, потом я обратилась к Курбановой. «Я могу еще покопаться в доме?» «Конечно, даже не спрашивайте!» Екатерина думала о чем-то своем. Вздохнув, я встала и пошла по коридору в направлении кабинета Сурковой. Если тайник у нее и существовал, вряд ли бы она стала делать его в тех комнатах, которые еще не были отделаны. Спальня, на мой взгляд, тоже мало для этого подходила, поэтому я и хотела начать поиски с кабинета. Сначала я решила проверить те места, наличие тайника в которых считается банальным. Приподняла висящие на стене картины, осмотрела пол. Там тайника просто быть не могло, поскольку его качество этого не позволяло. Затем я начала тщательно простукивать стены, но никакого звука, напоминающего тот, который раздается в том случае, если за стеной находится пустота, не слышалось. Пока мной были обследованы только легко доступные участки, то есть стены, близко к которым не стояла мебель. Однако за ней тоже надо было все проверить. А сама отодвинуть книжный шкаф я не смогла. Я вышла и крикнула Курбанову. «Что?» – отозвалась она издалека. «Владимир сегодня здесь? Мне помощь нужна!» «Сейчас пришлю!» Орлов где-то в глубине лагеря занимался вырубкой небольших сухих сосенок. Они, во-первых, портили общее впечатление от окружающей красоты, а во-вторых, Екатерина задумала приготовить шашлык, оригинальный рецепт которого ей поведал когда-то муж. Я решила прислушаться, как отреагирует на просьбу Кати Орлов. «Я пока занят», – ответил он, не сумев скрыть чувство раздражения. «Это ненадолго», – успокаивала его Курбанова. Вслед за этими словами послышались твердые тяжелые шаги. Походка многое говорит, если не в целом о человеке, то о его внутреннем состоянии на данный момент. И я поняла, что Орлов взвинчен, возбужден и настроен довольно недоброжелательно. «Что?» – спросил он, не глядя в глаза. «Помогите отодвинуть шкаф». Владимир зло усмехнулся, но просьбу выполнил. Затем, ничего не говоря, сразу вышел. Я обстукала и эти места, но никаких намеков на наличие тайника по-прежнему не было. Кроме шкафа, вплотную к стене стоял письменный стол, но с ним я надеялась справиться собственными силами. Потянув за край, я обнаружила, стол не тронулся с места. Он был, конечно, не маленьким, но не настолько, чтобы вообще не поддаваться. Я подошла к нему сбоку и повторила свою попытку. Стол оставался на своем месте. Я заглянула под него, думая, что что-то может мешать движению. Тут я обнаружила Мне противостоят крепления, которыми стол был прикручен к полу, можно сказать, намертво. То же самое я заметила, поглядев на заднюю часть крышки. «Зачем это?» – произнесла я задумчиво. Присев на рядом стоящий стул, я стала на нем по привычке покачиваться. Это было не так увлекательно, как дома, так как мой стул был крутящимся, а этот – обыкновенным, на четырех ножках. Я с иронией думала над тем, какая причуда могла заставить Суркову приковать эту мебель. Одна моя нога оперлась о заднюю стенку стола. Вдруг нога резко соскользнула, и, чтобы не грохнуться, я рукой попыталась уцепиться за какую-нибудь опору. На минуту обретя равновесие, я ухватилась за ручку верхнего ящика и, когда стул встал на место, с силой непроизвольно надавила на него. Произошедшее меня весьма удивило. Раздался щелчок, затем какое-то жужжание, и ящик сам выдвинулся из стола до отказа. «Что это?» – вырвалось у меня. Когда я первый раз обследовала кабинет, ничего подобного не происходило. Впрочем, я и не надавливала на ящик так, как это получилось сейчас. Думая, что я сломала стол, я наклонилась и заглянула внутрь. Казалось, ящик вот-вот упадет, но этого не происходило. Я осторожно потянула за ручку, он поддался. Была видна его задняя стенка, за которой начиналось еще что-то. Этим что-то и оказался тайник, который я, как оказалось, не напрасно искала. Он был пристроен к задней стенке ящика, и, чтобы открыть его, нужно было не вертеть в скважине ключом, а просто резко и сильно надавить на ящик. После щелчка тайник начинал выдвигаться из стены, в которой он покоился, пока ящиком пользовались в других целях. Теперь стало понятно, для чего стол был так надежно присоединен к стене и полу. Вот она, та удача в делах, о которой говорили гадальные кости. Когда сейф выдвинулся настолько, насколько ему полагалось, я с нетерпением кинулась перебирать его содержимое. В нем были документы, не представляющие для меня интереса. Перерывая их, я наткнулась на полиэтиленовый мешочек, в котором лежал клочок бумаги. Сначала я отбросила его в сторону, но потом передумала. Повернув листок другой стороной, я обнаружила на нем надпись, сделанную довольно небрежно. 500 000. Вероятнее всего, это было обозначение той суммы, которая некогда содержалась в мешке. Так как он был пуст, я предположила, что кто-то недавно изъял отсюда деньги. И этот кто-то наверняка очень торопился, разбросил тару здесь, или же он не опасался обнаружения потери. В последнем случае это могла быть сама Суркова. Но для чего ей понадобилась такая сумма? Инна Георгиевна уехала в Тюмень быстро, неожиданно, будто убегая от кого-то. И единственное, что мне приходило сейчас в голову, была предполагаемая ею покупка жилья в Тюмени. Во всяком случае, так это или нет, можно было выяснить. Оставалось непонятным, на какие средства она собирается там жить. Тут я вспомнила, что, имея вклад в Сбербанке, человек может снять с него любую сумму в другом городе, в любом отделении того же Сбербанка. На это, правда, требуется определенное время. Нужно ждать около недели перевода денег. А вклады у Инны Георгиевны, скорее всего, были. Поэтому, наверное, Суркова и прихватила наличные. Большинство людей сейчас осуществляет покупку недвижимости через риэлторские конторы. Исключением являются лишь те, кто пытается сэкономить деньги, не оплачивая услуги посредников. К их числу Суркова явно не относилась, поэтому, проверив тюменские агентства по недвижимости, можно было установить, не приобрела ли она что-нибудь, воспользовавшись их услугами. За хорошие деньги покупку можно осуществить в очень сжатые сроки. Деньги такие у Инны Георгиевны были, и это еще раз подтверждало необходимость проверки данной версии. У ментов свои связи довольно неплохие, и я подумала, что недурно было бы и мне ими воспользоваться. С помощью Кири, например. «Катя!» – обратилась я к Курбановой, заглянув к ней в комнату. «Я уезжаю. Появилось кое-что, требующее проверки». «Что?» – необычно громко спросила она. «Расскажу, когда проверю». Я улыбнулась и направилась к выходу. Теперь надо было как-то подмазаться к Кире. Он, конечно, не вредный и никогда мне в помощи не отказывал, но все же благодарному человеку всегда приятнее оказывать услуги. Одной рукой придерживая руль, я достала из бардачка записную книжку и открыла страничку, помеченную буквой «К». Под адресом были записаны дни рождения всех членов семьи Кирьяновых. Причем меня саму сейчас развеселило то, как я их условно обозначила. Глава семьи, разумеется, был под именем Киря. Его Катерина – Кириха. А дети – Киренок и Киренышек. Как оказалось, я в свой блокнот заглянула не напрасно. Через 3 дня семейству предстояло отмечать очередной день рождения своего первенца. Этим моментом и можно было воспользоваться. Конечно, 3-дневный перерыв в работе меня абсолютно не устраивал, и я запланировала явиться завтра, например, прикрываясь нежеланием нарушать их семейный праздник в назначенный день или просто отсутствием времени. Оставшуюся часть этого дня я объявила для себя выходным. Нужно было только полазить по магазинам в поисках подарка для именинника. Я отправилась в детский мир. По узкой улочке я подъехала к задней части магазина и припарковала машину. Витрины поражали изобилием. Вспомнив свое детство, я с сожалением подумала о том, что росла в советские времена, когда ассортимент игрушек выглядел довольно скудным по сравнению с сегодняшним. Остановить на чем-то выбор было трудно, поскольку многое нравилось, а купить предстояло то, что понравится и ребенку. Наконец, я остановила свой взгляд на огромном, красочно расписанном барабане. В свое время я просто мечтала о таком музыкальном инструменте. Тем более песни, даже у детей, были в ходу какие-то боевые революционные. «Орлята учатся летать», например. Однако мама яростно протестовала против такого приобретения. И теперь-то мне понятно почему. Пусть ребенок папу повеселит. Я засмеялась, вспоминая, как спокойный по натуре Киря не любил шума. Теперь жизнь семейства Кирьяновых обещала быть гораздо более разнообразной и живой. Ты что, ошалела, что ли?» Из-за соседней двери выглянула сморщенная старушка в бегуди. Я стояла на лестничной площадке подъезда, в котором жил Кирьянов, и, позвонив в дверь, отрывисто стучала палочками по барабану. К несчастью, первой открылась дверь не Кирьяновых, а их зловредной соседки. Бабка явно была настроена читать мне нотацию, но, увы, сделать это ей не довелось, так как из двери Кири в этот момент выглянуло довольное детское лицо. Обычно гостей в этой семье встречали взрослые, но понятное дело, что, услышав барабанный бой, вряд ли какой ребенок смог сдержать свое любопытство. «А-а-а!» – восхищенным шепотом произнес Антоха. «Это мой подарок к твоему дню рождения!» – опередила я вопрос мальчугана. От удовольствия, которое он испытал, услышав это, его веснушки стали еще более яркими, а зеленые глаза засверкали, как маленькие изумрудики. Из-за спины ребенка выглядывали ошарашенные лица его родителей. «Здрасте!» – с некоторой тенью вины в голосе произнесла я и застучала по барабану мелкой дробью. «Заходи скорей!» – озираясь, пробубнил Киря. «Ну ты додумалась! Завтра мне придется целый день жалобщиков принимать». «А я чувствую, что не только завтра», – вздохнув, произнесла Катерина, глядя, как Антоха осваивает искусство музицирования. Однако догадливый Киря быстро нашел выход из положения. «Нет-нет, сынок, это инструмент волшебный, на нем можно играть только раз в неделю. Нет, даже раз в месяц. Рано утром, в воскресенье, когда родители захотят отоспаться», – вставила я и закатилась от смеха. Все весело рассмеялись. Довольный мальчишка повис у меня на шее, выражая таким образом свою благодарность. «Спасибо, что не забыла», – сказала Катерина, когда мы сели на диван. «Только вот с датой ты немного ошиблась». «Преднамеренно», – я развела руками. «Прийти на праздник не могу, некогда, да и не хочется вклиниваться в ваш семейный круг. Бабушки, дедушки, сама понимаешь». «Это ты напрасно!» – протянула Кирьянова. «Ты для нас давно своей стала. А теперь мы о тебе станем вспоминать еще чаще», – многозначительно сказал Киря, глядя на барабан. «Ну ничего», – продолжила Катерина, – «мы и сегодня праздник устроим». Она дала мужу распоряжение о необходимых покупках, и пока Киря прочесывал ближайший универсам, мы с Катей суетились на кухне и болтали о том, о сём. «Фу!» – послышался, наконец, в прихожей измученный голос Кири. «Катерина! Ты не освободишь меня от обязанностей помощницы? Мне с твоим супругом погутарить надо», – обратилась я к Кирьяновой. «Пожалуйста, пожалуйста, только смотрите у меня там», – шутливо крикнула она нам, когда мы выходили из кухни. Я начала выкладывать другу суть своей просьбы, подробно объясняя, что и зачем. Кирьянов почему-то смотрел на меня без особого оптимизма. «И ты считаешь, что это действительно имеет смысл?» – недоверчиво спросил он, когда я, наконец, закончила. «В нашей работе любые действия, которые могут поспособствовать благополучному исходу расследования, имеют смысл. Сам знаешь, иногда то, что ты долгое время не брал во внимание, и оказывается тем, что ты ищешь». «А если она и не собиралась покупать жилье, или решила сделать это позже?» – по-прежнему стоял на своем Киря. «Я лично считаю, что у Сурковой были все основания для поисков нового места жительства. Лагерь ей уже не принадлежит. В Тарасове, судя по тому, как неожиданно она слиняла, купить ничего Инна Георгиевна не могла. А гостиница тоже, по-моему, исключена. Суркова, скорее всего, в ближайшее время в Тарасов возвращаться не собирается. «Да», – многозначительно произнес Киря, глядя в пол. «Ты пойми, тут дело нечисто. Это не просто капризы глупой и одинокой путешественницы». «Да», – повторил свою реплику Кирьянов. «Разобраться, конечно, надо. Хотя не все так просто. Другой город все-таки. Впрочем, мне отказать не должны. Бывало дело, и мы тюменцам помогали. Взаимовыручка, как говорится. Нам с тобой тоже хорошо известно, как она порой необходима. Ну что, по рукам?» Киря молча хлопнул по моей протянутой руке. Он был, безусловно, озадачен. Для такого дела нужно подключать нескольких человек. Но, тем не менее, проблема эта разрешимая, поэтому на скорый ответ на вопрос я вполне могла надеяться. Катерина позвала нас к столу, и мы, сумев расслабиться после серьезного разговора, очень неплохо провели время. «Новостей никаких?» – сходу спросила я, заглядывая в кабинет Кири. «Ты бы хоть поздоровалась для приличия!» – с шутливой строгостью сказал он. «Здрасте!» – я сделала реверанс. «Можно теперь говорить по существу?» «Все ты со своими шуточками!» «Ты ответишь, наконец, на мой вопрос?» – уже с серьезным нетерпением спросила я. «Ну, что тебе сказать? На вчерашний день не было ничего интересного. Проверяли не только агентство по недвижимости. Через какую-то свою подругу один парень в базу данных тамошней регистрационной палаты заглянул. На имя Сурковой ничего приобретено не было. Но это на вчерашний день». Я сделала особый акцент на слове «вчерашний». «Тань, ты прям договорить не даешь». «Я это и хотел сказать. Вчера информацию мы получили в полдень, так что к этому времени многое могло измениться. Сейчас попытаемся это узнать». Киря поднял телефонную трубку. Он стал давать одному из своих подчиненных указания по поводу установления связи с Тюменью и выяснению интересующей нас информации. Пришлось сидеть не меньше часа, пока, наконец, телефон на столе Кирьянова не задребезжал. «Да, слушаю», – сказал в трубку Киря. «Ага, ага, ага, все понятно». Владимир посмотрел на меня с улыбкой. «Что?» – с нетерпением спросила я. «Кажется, твоя взяла». «Что?» – я подпрыгнула на месте. «Отыскался след твоей дамочки». «Да ты что?» «В натуре!» Кирьянов имитировал интонацию так называемых новых русских низкого пошиба. «Рассказывай, а то зарежу!» Я, в свою очередь, спародировала лицо кавказской национальности и подставила к горлу друга шариковую ручку. Кири сообщил, предполагаемая нами сделка – на самом деле была совершена. Суркова Инна Георгиевна приобрела малогабаритную однокомнатную квартиру в одном из самых захолустных уголков города. Это показалось мне очень странным. Из такого особняка, да в малогабаритку, при всем том, что безденежьем данная особа по-прежнему не страдала. Так обычно поступают люди, не желающие бросаться в глаза. А для этого нужна очень веская причина. В моем сознании постепенно выстраивалась логическая цепочка. Экстренная продажа лагеря, таинственное исчезновение, принятие образа жизни серой мышки. Что-то очень напугало Суркову, раз она коренным образом изменила свое существование. Но вот что? Этот вопрос был сейчас для меня самым главным. Впрочем, ответ на него являлся не таким уж и далеким. Адрес, по которому приобретена Инной Георгиевной квартира, мною выяснен. А поскольку задача, поставленная передо мной клиенткой, состояла в том, чтобы отыскать ее мать, я должна была быть на 100% уверена, что Суркова действительно находится по данному адресу. Ведь не исключено, что она могла там вообще еще не показываться, а жить где-то в другом месте, пока шел неизбежный в такой ситуации ремонт. Поскольку квартира только-только приобретена, от идеи сразу умчаться в Тюмень я отказалась. Тем более, что в период вынужденного перерыва я могла поработать день-два вокруг личностей, вызывающих у меня подозрения – Орлова и Подольского. Все эти мысли роем кружились в моей голове. Я почувствовала ощутимый прилив бодрости и острую необходимость действовать. Первым делом нужно было поехать к Курбановой и поделиться с ней новостями, а заодно повидать этого сомнительного типа, Орлова. Уж больно он мне не нравился. Нечиста его совесть, нечиста. Я села в машину и, сильно хлопнув дверью, нажала на газ. Мне хотелось не то что мчаться в лагерь, а просто лететь туда. Это для меня типичное настроение на стадии развязки дела. Однако не успела я покинуть пределы Октябрьского района, как на одном из перекрестков по требованию ГИБДДшников мне пришлось платить за свое пламенное рвение к работе. Отъехав, я подумала о справедливости народной расшифровки этой аббревиатуры. «Гони инспектору бабки, двигай дальше». Вот я и двинула. Правда, скорость пришлось поубавить, чтобы после очередной встречи с постовыми на бабах не остаться. Конечно, моего здравомыслия хватило ненадолго. И, выехав за город, я вновь набрала ту скорость, которая соответствовала моему внутреннему состоянию. Первым, кто попался мне на глаза в лагере, был Орлов. Он что-то делал довольно далеко от особняка, но я сначала решила подъехать именно к нему. «Володя!» – кинулась я к Орлову с распростертыми объятиями и даже обняла его. «Такая радость! Такая радость!» Он стоял, как-то не смело отстраняясь от меня. «Я сейчас вам скажу такую приятную новость!» Блеф был одним из безотказно действующих моих приемов, и многие виновные ловились на эту удочку, порой даже матерые волки. Этим же способом я решила пощекотать нервишки и Орлову. «Володя!» – продолжала я, не убирая рук с его плеч. «Инна Георгиевна, кажется, нашлась!» Орлов сглотнул слюну, и его кадык заметно дернулся. Я смотрела на него с великолепно имитируемой радостью. «Теперь можно надеяться, что мы ее скоро увидим, тогда она нам все-все расскажет!» Я посмотрела на Владимира. «Ой, вы что, не рады, что ли?» «Рад! Почему не рад?» Как-то поспешно ответил Орлов. «Пусть расскажет, где была да что видела. Начал он уже более спокойно, между тем удаляясь от меня в противоположную сторону. «Куда же вы?» – все так же глупо улыбаясь, спросила я. «Дел полно. У вас своя работа, у меня своя». Орлов стал снимать мокрую от пота футболку, он перекинул ее через плечо, на котором я в этот момент заметила татуировку. На фоне факела красовалось изображение парня в бандане с автоматом в руках. Под рисунком была выколота надпись «Грозный, Грозный» и какие-то цифры. Несмотря на то, что память меня никогда не подводила, я все же перенесла все это художество в свой блокнот и решила обязательно выяснить, что оно означает. «Таня!» – послышалось сзади. Обернувшись, я увидела бегущую ко мне Курбанову. Приблизившись, она спросила: «Вы не заблудились?» Очевидно, шутить Катерине давалось нелегко, потому что, когда она улыбалась, ее глаза по-прежнему оставались серьезными. «Да вот, вашего работника решила порадовать. В каких он, кстати, с вашей матерью был отношениях?» «Если весть хорошая, – ответила Курбанова с еле скрываемой радостью, – то он должен быть ей рад, потому что мама сумела найти с Володей общий язык, они очень часто откровенничали. Весть действительно неплохая. Правда, окончательного ответа пока нет, но я напала на след». Курбанова смотрела с надеждой. От предвкушения приближающейся новости у нее перехватило дыхание. «Ваша мать приобрела жилье в Тюмени». «Как? Зачем? Она там?» «Этого я пока не знаю. Просто известно о таком ее приобретении. А зачем, для кого куплена квартира и где сейчас находится Инна Георгиевна, пока неизвестно». Курбанова задумалась. Лицо ее после моих слов как-то просветлело, глаза заметно увлажнились. «Ах, почему со мной сейчас нет Алика?» – вздохнула она. Я подумала о том, что женщины иногда бывают очень странными. Если верить сурковской портнихе, муж был с Курбановой далеко не ласковым, а она так о нем вздыхает. «Может, отметим это событие?» – спросила Катя. «Нет, кто же за меня тогда работать будет?» Я отказалась не только потому, что не было на это времени, но и потому, что вообще не люблю проводить время таким образом в кругу людей, недостаточно хорошо мне знакомых, а с Курбановой меня связывала только работа. Понятное дело, для нее Суркова – человек, который породил ее на свет и вырастил, а для меня – это не больше, чем заказ клиента. Вот с Кирей я такие вещи люблю отмечать, поскольку радость у нас одного свойства – успех в работе, продвижение в делах, то есть что-то чисто профессиональное. «Есть у меня одно неотложное дельце», – хитро произнесла я и распрощалась с Курбановой. «Девушка, подскажите, какие газетки больше рекламы содержат?» Я заглядывала в маленькое оконце киоска Роспечати. Честно говоря, я немного ошиблась. На меня смотрела женщина пенсионного возраста и протягивала штук 5 газет. Не рассматривая их, я заплатила за все и поехала домой. Единственное, интересующее меня в их содержании – адреса салонов, где делают татуировки. Мои действия были вызваны той наколкой, которую я увидела на плече Орлова. Сама я, конечно, предполагала, что скрывается за этим рисунком, но все-таки опытные мастера тату могли дать более исчерпывающую информацию. Безусловно, Орлов делал эту наколку не в косметическом салоне, а там, где проходил службу. Но, как правило, те, кто выбрал искусство тату своей профессией, знали о своем ремесле все. Приехав домой, я сразу стала листать газеты. Маркер помог мне отметить те объявления, которые меня заинтересовали. Закончив просмотр, я разложила все газеты перед собой и стала раздумывать, в какой из салонов мне отправиться. Самым крупным в Тарасове центром по оказанию косметических услуг был салон красоты, поэтому я решила посетить именно его. Поскольку в обычном разговоре мне, скорее всего, отказали бы, выходом стало совмещение полезного с приятным, расследование интересующего меня обстоятельства я планировала скрыть под маской обычного визита к косметологу. Чтобы не попасть впросак, я позвонила в салон и предварительно записалась на прием. Ровно в назначенное время девушка, сквозь тоненький белый халатик, который просвечивало кружевное нижнее белье, выглянула в коридор и назвала мою фамилию. «На тату?» – спросила она, желая убедиться, не ошибается ли. «Да», – ответила я. Несмотря на то, что я отважилась на эту процедуру, идея остаться татуированной на всю жизнь меня мало привлекала. Поэтому я спросила, «Мне бы хотелось что-нибудь временное. Это возможно?» «Да, конечно, как пожелаете», – сказала косметолог, готовя к работе инструменты. В перерыве между ее действиями я, лежа на удобной кушетке, умудрялась задавать интересующие меня вопросы. Как выяснилось, мои предположения относительно наколки Орлова оказались верными. Он, судя по ней, был участником боевых действий в Чечне. Цифры, по словам косметолога, могли означать группу крови Орлова или номер части, в которой он служил. Это известие вызвало во мне какое-то чувство уважения к Владимиру, однако подозрений все-таки не лишило. В конце концов, и на войне люди всякие попадаются. Кто-то человек, а кто-то дрянь. Выяснить подробности, связанные с пребыванием Орлова в Чечне, являлось вполне возможным. В этом деле я надеялась прибегнуть к помощи старой своей знакомой, которая работала в военкомате. Чем она конкретно занималась, мне не было известно. Честно говоря, я этим никогда и не интересовалась. Знала я только то, что ее деятельность была связана с работой на компьютере и что получала она за это не больше 1000. При этом Натали, так ее называли близкие, вела роскошный образ жизни. Те, кто был недостаточно хорошо с ней знаком, предполагали наличие спонсора. Те же, кто водил с ней дружбу, хорошо знали, что она любовница начальника. Заведя бурный роман с богатым шефом, Натали стала какой-то алчной. Глядя на нее, нельзя было не согласиться с тем, что деньги портят людей. Она во всем искала выгоду. Ничего не делала за даром. Ей было не так уж и важно, каким будет вознаграждение. Пусть даже презент, обычная шоколадка. Лишь бы окружающие чувствовали, что ее внимание стоит определенных затрат. Натали являлась для меня идеальным проводником к нужным сведениям, потому что если она лично и не могла получить доступ к информации, то шансы задобрить босса у нее были стопроцентные, а он вполне компетентен давать ответы на вопросы, которые меня интересовали. Покинув косметический кабинет, я прошлась по проспекту до крытого рынка, чтобы подыскать там какой-нибудь подарок для Натали. Я сразу поднялась на второй этаж, поскольку там находился отдел, в котором торговали парфюмерией, действительно привезенной из Франции. Этот секрет мне раскрыла одна знакомая, сестра которой была хозяйкой частного предприятия. Миновав пару отделов, я оказалась у той витрины, которую искала. Натали любила запах духов Палома Пикассо. Их я и купила. Теперь можно было ехать в военкомат для осуществления задуманного. Я прошла к кабинету Натали и, пару раз стукнув в дверь, приоткрыла ее. «О, какие люди!» – протянула она, увидев меня. Я восприняла это как приглашение и прошла внутрь. Натали взяла в руки маленькое зеркальце и поправила прическу. Затем она небрежным жестом указала мне на стул, стоящий возле ее стола. «У меня к тебе дело!» Я достала коробочку с духами и поставила перед Натали. «Да зачем ты?» – притворно спросила она, одновременно убирая подарок в верхний ящик стола. Духи стоили больше тысячи, и это явно на Натали подействовало. Она внимательно посмотрела на меня, и в ее взгляде чувствовалась готовность мне помочь. Я выложила ей суть своей затеи и выжидающе застучала по столу пальцами. «Можно узнать, в общем-то», – задумчиво протянула она и добавила уже более решительно. «Придется папочку привлечь». Мы договорились встретиться вечером в ресторане «Золотая грива», который, по словам Натали, был излюбленным местом ее встреч с этим самым папочкой. К вечеру я приоделась, как это и полагалось. Черное облегающее длинное платье на тоненьких бретельках и замшевые туфли того же цвета на высокой шпильке. Заглянув к Светке парикмахерши, я заключила, что выгляжу на все 100. Официант, встретивший меня у входа, указал, за какой столик нужно пройти. Меня уже ждали. Рядом с расфуфыренной Натали сидел мужчина лет 45, высокий, широкоплечий, смуглый, со смоляными, аккуратно постриженными усами. Натали посмотрела на меня нескрываемо оценивающим взглядом и сказала: «Познакомься, котик, это Таня», – сказала она как-то недовольно, прижимаясь к его лицу щекой. «А это, Таня, настоящий полковник». Натали спародировала строчку из песни Аллы Пугачевой. «Я думала, что любовник Натали имеет звание не меньше генеральского. Судя по тому, на какие суммы он преподносил ей подарки и какие развлечения обеспечивал». «Взятки берет», – мелькнуло у меня в голове. Полковник привстал, завороженно посмотрел на меня, взял мою руку и поцеловал кончики пальцев. «Вадим», – сквозь усы проговорил он. «Очень приятно», – присаживаясь, ответила я. «Взаимно! Всецело вами очарован!» Полковник не сводил с меня своих прозрачных небесно-голубых глаз. Натали как-то задергалась и поспешила прервать наш разговор. «Котик!» – захныкала она. «Ананасов в шампанском!» Вадим погладил ее, как маленькую, по голове рукой. «Будет, все будет. Давайте только сначала что-нибудь посущественней выберем». Полковник взял в руки меню и, посмотрев на меня, улыбаясь, спросил. «Вы что будете?» «На ваш вкус». Вадим отдал приказание официанту, уже давно томившемуся возле нас. «Я все же хотела получить ответ на свой вопрос», – начала я сразу, потому что рассусоливать было некогда. «Котик, но это про то, о чем я тебя спрашивала», – пояснила Натали. Полковник молчал. Я положила ногу на ногу, приоткрыв значительную ее часть. Взгляд Владимира скользнул вслед за струящейся на пол тканью – и, поднявшись, остановился на моем бедре. Натали это явно злило. «Вы можете быть уверены в полной конфиденциальности», сказала я, соблазнительно покачивая ногой. Полковник попытался отшутиться, но после ноющего приставания своей любовницы и моих уверений в том, что источник информации – останется для всех, кроме меня, тайной, все же выполнил то, о чем его просили. Он открыл свой органайзер, выдернул из блокнота заранее приготовленный листок с информацией и протянул мне. «Чего только ради тебя не сделаешь!» Вздохнув, он посмотрел сначала на Натали, а потом на меня. Я поймала себя на мысли, что Вадим уж очень мне симпатизирует. На его взгляд я отвечала взглядом, на улыбку – улыбкой. Я сразу прочитала все написанное на листочке. Мнение, возникшее после расшифровки наколки Орлова, оказалось правильным. Он действительно участвовал в боевых действиях в Чечне. Однако меня не совсем удовлетворяла такая информация. Хотелось бы получить что-то вроде характеристики. А насколько мне было известно, такие сведения в личных делах в военкомате существовали. Поймав еще один взгляд Вадима в области моего декольте, я поняла, как нужно действовать. Эх, Натали, дружба, как говорится, дружбой. А служба службой. Никаких мук совести по поводу возникшего в моей голове плана я не испытывала. И не только потому, что я, женщина свободная, узами брака или просто любовных отношений не скованная, но и потому, что чувствовала сильное ответное влечение к полковнику. В конце концов, у меня на него были такие же права, как и у Натали. А о морали в отношениях с такими людьми, как она, думать просто глупо. Именно в таких ситуациях наглость – второе счастье. Передо мной в бокале шипело шампанское. «Ну что, за милых дам?» – спросил Вадим, смотря теперь только на меня. Я дотронулась до его бокала своим, и, глядя прямо в его глаза, сделала глоток. Вадим не отводил от меня взгляда. Он, кажется, и позабыл, что мы не одни. Натали, между тем, нервничала и опустошала уже не первый бокал. «Я сейчас», – сказала она голосом, по которому можно было судить о количестве выпитого, и пошла в туалет. Вадим закурил, я тоже достала сигарету, и хотя у меня была своя зажигалка, пододвинулась к нему довольно близко и наклонилась за огоньком. Полковник, как бы невзначай, дотронулся до моего плеча и ненадолго задержал на нем руку. Я не отпрянула, давая понять, что не против такого проявления внимания. Вдалеке показалась Натали, она заметно покачивалась. Вадим убрал руку. Я же специально повела плечом, и одна из бретелек опустилась с него. Полковник незаметно для своей подруги заботливо вернул ее на место. Натали, примостившись на краешек стула, посмотрела на официанта и щелкнула пальцами. Тот шустро засеменил в нашу сторону и, подойдя, вытянулся по струнке в ожидании заказа. «Водки! Смирновочки, пожалуй!» Одобрительно покачивая головой, протянула Натали. Вадим вопросительно посмотрел сначала на нее, а потом на меня. Я за спиной его любовницы махнула рукой, мол, да пусть пьет. Мне, конечно, такой ход дела был на руку. Если бы Натали наклюкалась, я могла бы более откровенно кокетничать с Вадимом, удовлетворив в результате все свои потребности. Глядя на него в этот момент, я думала, везет же некоторым бабам, особенно таким глупым. Мы с Вадимом уже закончили с трапезой, но пиршество Натали, казалось, только начиналось. Она опрокидывала одну рюмку за другой и становилась все пьянее. Полковнику это определенно не нравилось. Вскоре удалось уговорить Натали покинуть ресторан. Они с Вадимом приехали на такси, а я на своей машине, и, несмотря на выпитые два бокала, добираться иным путем не собиралась. Более того, предложила любовникам свои услуги по подвозу. Натали жила в районе Сенного, поэтому ее я доставила домой первой. Полковник, проводив ее, вернулся в машину. «Куда?» – спросила я. «Я живу в доме, где находится магазин электроника». Какое-то время мы ехали молча. Когда же я притормозила возле светофора, получилось так, что мы встретились взглядами. Тут я впервые за дни расследования почувствовала себя слабой женщиной. Мне захотелось почувствовать рядом сильное мужское плечо, опереться на него. В общем, просто быть любимой и желанной. Незаметно для самих себя мы стали приближаться друг к другу лицами, пока не соприкоснулись губами. Прикосновение получилось легким, несмелым и оттого еще более волнующим. Уже давно загорелся зеленый, и сзади слышались настойчивые сигналы других автомобилей. У меня жутко колотилось сердце, и у Вадима, по-видимому, тоже. «Может, ко мне?» – предложил он. «Вы можете себе позволить встречу на своей территории?» – спросила я, зная, что он человек семейный. «У меня есть конспиративная квартира», – ухмыльнулся Вадим. В этот момент у меня возникло две мысли. Что, оказывается, конспиративные квартиры бывают нужны не только частным детективам, но и гулящим мужьям, и что среди мужиков бывают порядочные сволочи. Тем не менее, к этой сволочи меня сейчас неимоверно тянуло. Конечно, я могла воспользоваться и своей конспиративной квартирой, пытаясь заманить его в свои крепкие сети, но ее нежелательно было рассекречивать. И разум в этом случае взял верх над зовом сердца. «Ну как?» – повторил Вадим свой вопрос. «Едем», – тихо сказала я.